Алихан. Плеснул еще одну пригоршню воды в лицо, стараясь прогнать наваждение. Ох, Катя, Катерина. Только не сейчас, когда все хоть немного стало налаживаться. Не сейчас. Процедил по слогам, вглядываясь в мутное зеркало. Отец отстрелит мне яйца, если к условке добавится еще и срок за домогательство. Вот тогда тюряги точно не избежать. Я поморщился, припоминая, сколько всего наобещал Михалычу, лишь бы только заручиться его поддержкой. Даже предложил использовать помещение клуба для какой-то студенческой вечеринки в честь юбилея вуза. Гордеев явно не оценит такой благотворительности. Немного успокоившись, я все-таки решил с ней поговорить. Спокойно. Если потребуется, даже извиниться. Поставить наш маленький конфликт на паузу. Ибо ситуация начала выходить из-под контроля. Нужно спустить все на тормозах. Вряд ли Тумановой нужны скандалы в первую рабочую неделю. Даже не сверяясь с расписанием, знал, где у нее сейчас будет лекция. Приплыли. Я резко затормозил, прячась за колонну и наблюдая за тем, как плюгавый Боров заталкивает Катюшу в свободную аудиторию. От осознания того, чем они сейчас займутся, заскрипел зубами. Слухи подтвердились. От меня, значит, убегала, как от прокаженного. В голове взорвалась петарда, окончательно отключая меня от источника здравого смысла. Нужно было срочно привести нервы в порядок. В таком состоянии я опасен для общества. Бомба замедленного действия с неисправным таймером. Ну и дура же ты, Катюша. Тихо выругался и без стука вломился в женскую раздевалку. Девки заверещали, впрочем, почти никто не прикрылся. «Алик!» — Марго округлила большие глаза, фигуристая. «Есть за что подержаться. Это я выяснил еще несколько дней назад, а сейчас был готов закрепить полученный материал. Пойдем. Ну, Алик, у меня сейчас тренировка». «Я сам тебя потренирую». Марго оделась и расправила подол платья, не сводя с меня щенячьих глаз. «Куда тебя отвезти?» Я застегнул ширинку, избегая смотреть одногруппнице в глаза. Отметка на шкале настроения пробила дно. Тщетно пытался абстрагироваться от всего происходящего, но ни черта не выходило. Червячок сжирал меня изнутри. Может, к тебе домой?» — проворковала Маргарита. «У меня дела». Почти не соврал. Вздохнув, она закинула ноги на приборную панель и скрестила их. Покопавшись в сумке, вытащила айфон и сделала несколько кадров. «Сегодня мои охваты взлетят до луны. Не против селфи?» Девчонка прильнула ко мне грудью под тонкой розовой материей, наигранно вытянув губы. «Не в настроении». Я отвернулся, не желая попасть в кадр. «Кому надо, и так поймут. И Алик». Убрав телефон, Марго потянулась к моим губам. «Прости, малыш, но это запретная территория». Блондинка захлопала наращенными ресничками. «Мы уже столько... Но ты так ни разу меня и не поцеловал». «Не люблю телячьи нежности». Я пожал плечами. «Поехали, я тороплюсь». Костяшки хрустнули, когда я с силой вцепился в руль. Тело пробирало озноб. Я чувствовал себя хуже некуда. Хотелось поскорее избавиться от назойливой девчонки и принять душ. Из угнетающих мыслей вывела вибрация мобильного в кармане. «Слушаю», — ответил на автопилоте. «Алихан, это Даша Мячкина. Я председатель правкома». «Только тебя, Даша Мячкина, мне не хватало для полного счастья». «Чем обязан?» «Вячеслав Михайлович сказал, что осенний студенческий бал пройдет в вашем клубе. Я хотела уточнить организационные вопросы». «Осенний студенческий бал. Приехали».